Глава 39. Нептун в домах. В домах, где стоит Нептун, происходит волшебство и мистика. В этих сферах человек способен любить, вдохновлять, постигать тайны души. Нептун в первом доме. Первый дом отвечает за внешность и первое впечатление. Человек с перводомным Нептуном представляется очень теплым, любящим, творческим, эдаким добрым волшебником. Но первое впечатление может быть обманчиво. Например, у американского серийного убийцы Джеффри Дамера был перводомный Нептун, благодаря чему он вводил в заблуждение жертв. Такой человек может укутать спокойствием и заботой и добиться за счет этого своих целей. Он очень приятен окружающим, и многие стремятся к контакту с ним. Зачастую обладатели такого положения Нептуна в натальной карте легко могут работать в помогающих и творческих профессиях, так как легко перевоплощаются и вызывают доверие. Люди с Нептуном в первом доме легко могут намечтать себе красивое тело и сильный личный бренд. В минусе перводомный Нептун дает отсутствие контакта с телом либо слабое больное тело. Такой человек странный, непонятен окружающим, не вызывает доверия, производит впечатление обманщика. Нептун во втором доме. Нептун во втором доме всю волшебную силу направляет в финансовые потоки. Такой человек запросто намечтает финансовые блага, если изучает тайны своей души, практикует эзотерику, психологию и медитацию и помогает людям. Ему нельзя стремиться к стабильной зарплате. Деньги к втородомному Нептуну приходят и уходят сродни колебаниям уровня воды в океане, приливами и отливами. Финансовое благополучие зависит от эмоционального состояния и самочувствия. Деньги приходят на состояние дзена и творческого потока, в контакте с чужбиной, когда человек окутывает тайной свое дело, доходы и скрывает настоящее имя. В минусе втородомный Нептун дает денежные махинации, обманы, потери денег, не додали, не вернули, неожиданно списали средства со счета и отсутствие финансового изобилия. Нептун в третьем доме. Человек с Нептуном в третьем доме много учится и общается с новыми людьми, преимущественно за границей, а также проходит разные обучения на тему духовно-эзотерического и творческого развития. Эти люди глубоко погружаются в изучение иностранных языков, психологии, эзотерики. Имеют крепкую духовную связь с братьями и сестрами, знакомыми и одноклассниками. Раскрывают свой творческий потенциал через поездки и контакты с новыми людьми, могут обучать других духовным изысканиям, а также писать книги о своих духовных опытах. Люди с Нептуном в третьем доме легко могут намечтать интересные поездки и классную машину. В минусе третьедомный Нептун сулит странные ситуации в поездках, обманы в отношениях с братьями и сестрами, знакомыми и одноклассниками. В школе Нептуна в третьем доме могли травить, что привело к одиночеству и погружению в себя. Нептун в четвертом доме. Люди с Нептуном в четвертом доме стремятся создать дома островок безусловной любви и окружить себя волшебной атмосферой. Предпочитают жить у водоемов либо в уединенном месте среди природы. В интерьере их жилища множество зеркал, декора, аквариумов, красивых растений. Могут наполнять дом религиозными или магическими атрибутами. Их дом напоминает святую обитель. Такие люди часто стремятся жить за границей и там же покупают недвижимость. Люди с Нептуном в четвертом доме легко могут намечтать шикарную недвижимость и теплые отношения с родственниками. В минусе четверодомный Нептун дает родителя противоположного пола, имеющего различные зависимости. Дом — место страданий, где много лжи, и человек пребывает в состоянии жертвы. Из дома ему хочется сбежать. Могут возникать неясные ситуации с недвижимостью. Также негативный четверодомный Нептун сулит соседей алкоголиков. Нептун в пятом доме. Люди с Нептуном в пятом доме имеют творческие хобби и актерский талант. Дети человека с таким показателем очень нежные, эмоциональные, эмпатичные, чувствительные, любящие и творческие. В любовных отношениях пятидомные Нептуны могут романтизировать события, либо встречают нежных и излишне сентиментальных партнеров, которые могут их раздражать. В бизнесе ведут себя нестандартно, делают карты желаний, медитации, основывают дело на высоких духовных ценностях. Часто их бизнес связан с благотворительностью либо помощью людям. Люди с Нептуном в пятом доме легко могут намечтать детей, подарки и популярность. В минусе пятидомный Нептун дает инфантильных, лживых любовников, измены, психологические зависимости. Такие люди могут встречаться с наркоманом, алкоголиком, либо с человеком с психическими отклонениями. Это положение планеты сулит недиагностируемое бесплодие поздних либо лгущих замкнутых детей-одиночек. Нептун в шестом доме. Шестидомный Нептун в первую очередь окутывает волшебством работу человека и его отношения с коллегами. Эти люди наиболее ярко раскрываются в творческой работе, где перевоплощаются, танцуют и поют. Любят окружать себя творческими людьми в профессиональной сфере. В работе такого человека обязательно должны присутствовать эмоции, расслабленность и экзотический магический вайб. Им сложно работать в найме и важен гибкий мягкий график, чтобы было больше времени на творческую составляющую. Профессиональная деятельность может быть связана с эзотерикой и психологией. В вопросах здоровья им лучше придерживаться нетрадиционных и даже магических методов лечения. В качестве домашних животных предпочитают милых и нежных созданий — кошек, кроликов, шиншилл и всех, кто подает такую же трепетную любовь. Люди с Нептуном в шестом доме могут намечтать классную работу, сотрудников и крепкое здоровье. В минусе шестидомный Нептун дает предательство на работе, ложь коллег, недоговоренности, интриги, секреты на рабочем месте, долгодлящиеся, недиагностируемые заболевания. Домашние животные могут внезапно теряться, с ними могут происходить странные ситуации. Нептун в седьмом доме. Люди с Нептуном в седьмом доме предпочитают строить отношения, основанные на духовной близости, высоких чувствах, глубоких эмоциях. Для них важна эмоциональная близость. Стремятся к дружбе и браку на всю жизнь, поэтому с партнером и друзьями живут душа в душу. В браке любят заниматься совместным творчеством. Это укрепляет их отношения и дарит чувство единения. Людям с семидомным Нептуном рекомендуется венчаться либо провести обряд, который духовно скрепит брак. Церемония вместе силы либо за границей. Могут иметь друзей, клиентов, партнеров среди иностранцев. Становятся популярны, когда выходят в свет в роли духовных наставников, благодетелей и филантропов. Люди с Нептуном в седьмом доме могут намечтать классных друзей, супруга мечты и публичность. В минусе семидомный Нептун награждает человека лгущими, ненадежными друзьями и партнерами, жертвенными отношениями, в которых приходится постоянно страдать, уходить в зависимость, посвящать жизнь одному человеку, жертвуя собой. Нептун в восьмом доме. Нептун в восьмом доме распространяет волшебное влияние на бизнес-мышление, кризисные ситуации, энергетику, кредиты и наследство. Кажется, такой человек может всегда выходить сухим из воды. К ним может, как по волшебству, прийти крупная сумма от других людей. Им легко одобряют кредиты на самых выгодных условиях. Они получают огромное наследство, откуда ни возьмись. Мягкой энергетикой могут очаровать любого и подчинить себе. Бизнес должен включать элементы волшебства, мистики, эзотерики и психологии. Например, Нептун в восьмом доме у блогера Елены Блиновской, которая построила бизнес на волшебных таблетках. Люди с Нептуном в восьмом доме могут намечтать легкие деньги, крутой бизнес и сильную энергетику. В минусе восьмидомный Нептун дает коллекторов большие долги и проблемы с их выплатой, криминальные истории, тюремные заключения, воспаления, операции, инфекции, психиатрические заболевания. Нептун в девятом доме. Нептун в девятом доме окутывает волшебством жизнь человека, когда он в роли преподавателя либо за границей. Передавая знания, он становится открытым, теплым, творческим и вдохновляет кого угодно. Может стать духовным учителем. Когда попадает на чужбину, общается с иностранцами, изучает языки, то в его жизни происходят волшебные события, как в сказке, а мечты сбываются. По странному стечению обстоятельств к девятидомному Нептуну могут приходить аристократичные мудрые люди, которые поддерживают и облегчают жизнь. Главное — довериться и не ждать подвоха. Люди с Нептуном в девятом доме могут намечтать эмиграцию, аристократическое общество, роскошную жизнь. В минусе девятидомный Нептун дает проблемы с заграницей, ненадежных врущих иностранцев, а также депортацию, потерю репутации, ненадежных учителей, которые обманывают. Такой человек может попасть в секту и отдать туда все свои деньги. Нептун в десятом доме. Нептун в десятом доме окутывает волшебством профессиональную деятельность и социальный статус человека. При построении карьеры такие люди стремятся к теплым и близким отношениям, в том числе с начальником. Это зачастую помогает добиться лояльности руководства и быстрого продвижения по карьерной лестнице. Легко обретают протекции, руководитель в них души не чает. При этом начальник может обладать качествами Нептуна и быть очень творческим, эмоциональным и великодушным. Такие люди не особо любят системность и режим. Им необходимы гибкий график, спокойствие и возможность реализовать творческий потенциал. Люди с Нептуном в 10-м доме могут намечтать высокий карьерный рост и должность классного начальника. В минусе 10-домный Нептун дает начальников с зависимостями, лжеца, на которого нельзя положиться, отсутствие карьерного роста, увольнение с работы по неясным причинам, постоянные странные ситуации в работе, то недоплатили, то отчитали за другого человека, харассмент. Нептун в 11-м доме. Нептун в 11-м доме реализуется в блогерской и политической деятельности, влияет на окружение и популярность в широких кругах. Если человек выходит к аудитории в открытом, легком и душевном стиле, с искренним желанием помочь, то масштаб его личности приобретет невероятный размах. Легко объединяется с другими, чтобы помогать нуждающимся. Может основать фонд помощи или эзотерическое сообщество и вовлечь множество единомышленников. К 11-домным Нептунам, как по волшебству, приходят покровители и медийные люди с желанием помочь связями и ресурсами. Если такой человек становится политиком, то люди доверяют ему и видят истинные мотивы — творить добро. Люди с Нептуном в 11-м доме могут намечтать популярный блог, политическую карьеру и успешных покровителей. В минусе 11-домный Нептун дает отсутствие популярности, поддержки влиятельных людей, популярность, построенную на вранье и неэкологичных мотивах, которая приводит к печальным последствиям. Нептун в 12-м доме. Родная обитель Нептуна. Человек с 12-домным Нептуном стремится жить на высоких вибрациях и распространять свет, добро, безусловную любовь, бескорыстно помогать другим. Он погружен в изучение души, медитации, духовные и эзотерические практики, верит в волшебство. Буквально ко всем вокруг он относится с великим принятием, искренностью и безусловной любовью. Желая помочь людям, он с открытым сердцем идет к ним и делится с ними всем, что имеет. Люди с Нептуном в 12-м доме очень творческие, разбираются в искусстве и могут задавать тренды. Умеют играть роли. Среди них много выдающихся музыкантов, поэтов, певцов. Интуиция у таких людей работает как сканер. Они буквально ясно знают все шаги и действия в своей жизни. Люди с Нептуном в 12-м доме легко могут намечтать все. В минусе 12-домный Нептун дает отсутствие контакта с реальностью, неумение вписаться в общество, жизнь в одиночестве, покинутость, отшельничество, проблемы с психикой, психиатрические диагнозы.